49. Тело Гальбы, долго валявшееся без присмотра, а после наступления ночи снова подвергшееся надругательствам, взял, наконец, и схоронил в своем саду в скромной могиле диспенсатор Аргий, один из приближенных рабов погибшего императора. Примечание 134. Диспенсатором назывался раб, ведавший хозяйственными расходами и денежной отчетностью. Конец примечания. Голову, которую лагерные маркитанты и обозные слуги успели тем временем истыкать гвоздями и окончательно изуродовать, удалось найти лишь на следующий день возле могилы Патробия, вольноотпущенника Нерона, казненного Гальбой. Смотри примечание 135. Ее сожгли, и пепел смешали с прахом, оставшимся от ранее кремированного тела. Примечание 135. Патробий был вольноотпущенник Нерона, стяжавший своими преступлениями всеобщую ненависть. Гальба казнил его. Когда один рядовой солдат принес голову Гальбы Отону, тот велел отдать ее обозным слугам. У них-то и выкупил ее отпущенник Патробия, чтобы бросить в Сесории, месте, где казнили преступников по приказу Цезарей, и где, в частности, был казнен его патрон. Смотри, Светоний, Гальба. И Плутарх Гальба. Конец примечания. Таков был конец Сервия Гальбы. За свои 73 года он благополучно пережил пятерых государей и при чужом правлении был счастливее, чем при своем собственном. Семья его принадлежала к древней знати и славилась своими богатствами. Его самого нельзя было назвать ни дурным, ни хорошим. Он скорее был лишен пороков, чем обладал достоинствами. Безразличен к славе не был, но и не гонялся за ней, чужих денег не искал, со своими был бережлив на государственный скуп. Если среди его друзей или вольноотпущенников случались люди хорошие, он был к ним снисходителен и не перечил ни в чем, но зато и дурным людям прощал все самым недопустимым образом». Тем не менее, все принимали его слабость и нерешительность за мудрость, отчасти благодаря знатности его происхождения, отчасти же и страха, который в те времена владел каждым. В расцвете лет и сил он снискал себе громкую воинскую славу в германских провинциях, проконсулом умеренно и осторожно управлял Африкой, уже стариком заставил Тарраконскую Испанию уважать законы Рима. Примечание 136. Гальба находился в Германии в 39-41 годах, управлял Африкой в 45-47 годах, Тарраконской Испанией в 61-68 годах. Конец примечания. Когда он был частным лицом, все считали его достойным большего и полагали, что он способен стать императором, пока он им не сделался.